никак не вписывается в самые основы сравнительного изучения, то ее значение как мифа о близнецах стало большую благосклонность. С одной стороны, этот рассказ подразумевает, что и далеко на севере, в Эквадоре, андские народы были склонны подтвердить важность для своей жизни событий, которые происходили в Боливии более чем 2000 летиями ранее, и с другой. Он, похоже, несет отражение культа близнецов, чья эмблема предназначалась для создания нимба защиты. Авторитетный и решающий голос в этом вопросе принадлежит самим индейским народам анд. Этот материал находился среди инструкций Ариаги, искоренителем, и перед ним бледнеет всякое теоретическое обоснование. После описания обряда близнецов и связанного с ними ритуалом оленя, Ариага объяснил, почему необходимо запретить любому новорожденному индейцу креститься под именами Сантьяго или Диего. Что касается имени Сантьяго, святого Иакова, то они, местные крестьяне, также имеют поверье и обыкновение давать это имя одному из мальчиков-близнецов, которых они считают сыновьями молнии, титул, который они любили применять к Сантьяго. Я не понимаю, что могло бы значить имя Буанергес, которое наш владыка Христос дал апостолу Сантьяго и его брату Хуану, святому Иоанну, когда он именовал их ударами молнии, что, согласно еврейской фразе, означает «сыновья грома». Я не понимаю также, с какой стати это словоупотребление должно было распространиться здесь, или почему среди мальчиков в Испании существует бабьи сплетни, что когда гремит гром, то это скачет лошадь Сантьяго, или почему испанцы в сражениях на войне, когда желали разрядить свои аркебузы, которые индейцы называют «ильяпа» или «молния», находили подобающим прежде выкрикивать «Сантьяго, Сантьяго». Во всяком случае, индейцы с великим суеверием берут себе имя Сантьяго, и таким образом, среди инструкций, оставленных священниками, виситадорами, после их инспекции, есть инструкция, устанавливающая, что никто, то есть ни один индейец, не должен именоваться Сантьяго или Диего Яковом. Свободные от ограничений сравнительного метода, индейские народы анд осуществили свой собственный анализ культа близнецов в Старом Свете, как он отражен в Святой Библии, и, найдя его полностью соответствующим их собственным представлениям по данному вопросу, наполнили этот сосуд своими собственными убеждениями. Это был тот сосуд, который священники инквизиции решили уничтожить в Перу. Христос именовал Иакова и Иоанна, братьев, которые были сыновьями человека по имени Зеведей, Буанергеш. Это имя происходит от еврейского Бенерегеш, буквально сыновья грома. Если в своем раздражении от появления опасного культа Ариага пренебрег еще одним фактом, одним из тех, которые он, конечно же, знал, и который должен рассеять всякие сомнения относительно подлинного участия библейских сыновей грома в утраченной системе менталитета древнего прошлого, его, конечно, можно простить. Во всяком случае, рассматриваемый факт знаком каждому испанскому школьнику. Путь, по которому громыхает конь святого Иакова, это Млечный Путь. Как никакой другой документ, этот отрывок – ясно показывает паралич антропологического метода перед лицом неудобного материала. Вот уж почти столетия профессиональные исследователи прошлого человечества по соображениям методологии имеют инструкцию занимать по отношению к материалу такого рода во многом такую же позицию, что и Ариага, которая должна выражаться в умышленном невежестве и ассоциируемом с ним побуждении к подавлению. Если обозначение Иакова и Иоанна, которые оказались братьями, как сыновей грома, в определении местоположения Млечного Пути, как огороженные территории, где они могли бы развлекаться, представляют собой в случае андской культуры пример психического единства человечества, одну из тех элементарных идей, которые, естественно, появляются то здесь, то там, тогда работы бесчисленного множества добросовестных ученых,